Вечер не принес свежести, наоборот, становилось душнее. Братья накрыли стол на галерее, было так темно, что на белом поле все стоящее на столе едва угадывалось. Пришла хозяйка, несмело приблизившись к столу, воскликнула: «О, Мирония!» Бардин встал, пододвинул ей стул, но она продолжала стоять. «О, Мирония, Мирония!» — повторяла она. Ее платье шуршало сухим и ломким шумом, в волосах светился гребень, усыпанный стеклярусом. Непонятно было, как он отразил нещедрый свет этой ночи. «Ты садись, Тамара», — говорил Мирон, но она только повторяла: «Мирония, Мирония!» Она ушла, оставив этот шорох платья и запах духов, удушливо сладкий, южный. «У нее серые глаза?» — спросил Бардин. «Да нет, карие», — ответил Мирон. «Светло-карие», — уточнил он, опомнившись. Он думал о чем-то своем. «А мне показалось, что серые», — заметил Егор. Они сидели как-то потерявшись. Энергия и страсть их встречи мгновенно улетучились, каждый ушел в свои думы. Недопитая бутылка стояла едва приметная в темноте, линия вина точно окаменела, вино не шло. «А как Ирина с Ольгой?» — вдруг вопросил Мирон. «Наконец-то!» Весь вечер Бардин ждал, когда он заговорит об Ольге. Весь вечер ему чудилось вот-вот, но Мирон, казалось, забыл о ней. Егору даже подумалось, чем ожесточеннее был их спор, тем большей решимости исполнялся Мирон не говорить об Ольге. «Ты это к чему?» — спросил Бардин и затих. Во тьме ворковали напряженно голуби. «К чему это ты? Что ты будешь делать с нею?» «С кем? С Ириной?» «Нет, с Ольгой». Бардин понял. Все, что он, Бардин, носил эти месяцы в себе, все, что было его тайной, самой тайной из тайн, все, в чем он даже себе признавался не без робости, все, что он так храбро нес, стараясь сберечь, каким-то чудом перебросилось через океан и поселилось в сознании брата. Чудом ли? У каждой мысли есть свой зачин, свой венец. Быть может, в самом зачине зернышко решения, а остальное в биении сердца, да, пожалуй, в упорстве мысли. Как ни глуха дверь, стучи в нее, стучи день, стучи ночь, стучи без устали, и достучишься. «Почему с Ольгой?» — вопросил Бардин. Брат смотрел во тьму. Где-то вскрикнула машина и смолкла. Далеко за черными купами деревьев, за знойной тьмой, за черными контурами деревянных сараев прошел поезд. В будке с голубами сорвалась с жердочки крупная птица. Было слышно, как мягко шумят, посвистывая ее крылья. «Сказать?» — переспросил Мирон. «Да-да, скажи». «Это было давно, еще до ясениц, до Испании даже». «Нет, пожалуй. А, впрочем, Иришка уже была. Одним словом, это было давно. Вы жили летом в Пушкино, и я приезжал готовиться к зачетам. Там увидел Ольгу. Она была совсем девчонкой, а я мужчина. Академия почти на ущербе. В тот день на ней была юнгштурмовка. Тогда все юнгштурмовки носили. Мы пошли в березовый лесок. Там необыкновенный березовый лесок. Бело, как в белостенном городке. И я там ей открылся. Я давно хотел ей открыться, но не решался. А тут, может быть, потому что академия была уже позади. Короче, взял и сказал: а она... Вот до сих пор у меня ее голос. Вот здесь. Я однолюб. И я уже не перелюблю. Мы ведь с нею были друзьями, я и спросил: кто он? Она сказала: Егор. Я бы о многом мог ее спросить тогда, но на это у меня сил уже не было. Я ушел от нее, даже в Пушкино не вернулся, в беспамятстве отшагал по лесам километров 40 и выскочил к железной дороге где-то у Загорска. Потом я узнал, что она вышла замуж, но это не потому, что она переменилась. Такие ведь не меняются, просто кинулась в замужество от тоски. Нет, я не хочу сказать, прилепилась к семье твоей, чтобы дожидаться твоего часа. Нет, не в этом дело. просто после гибели Алексея, она еще больше уверовала. Здесь ее звезда. О, я знаю Ольгу. Она по-своему суеверна и может так сказать «здесь». И вот эта храбрость ее, когда сыпались зажигалки на ясенце, это не от любви к сестре. К тебе, дьявол толстый. И вот эта самоотверженность, когда она презрела и больного отца твоего, и дочь. Надо знать их, чтобы понять, за это по доброй воле не возьмешься. А что это говорит тебе? Так вот, она взяла и обрекла себя на подвижничество. Что говорит тебе, когда она принимается лопатить просторное твое угодье в ясенцах, выворачивая булыжник да гальку? Я знаю эти твои угодья. Или, подоткнув юбку, меняя одну воду за другой, принимается мыть полы. Или мылить и драить твоих чад, потом их обстирывать. Ты думаешь, что она это делает из любви к причудам? Нет, поверь, никакое чудачество не заставит человека до ломоты в пояснице лопатить эти твердые твои суглинки.